В музыкальной части программы «И довелось, и посчастливилось» в исполнении Анатолия Ведерникова звучали сочинения Фредерика Шопена. Программу продолжает баллада «Соль минор» из цикла «Шесть пьес» опус 118 Иоганнеса Брамса. Анатолий Ведерников записал ее в 1981 году.